«Что, Ирочка, сидишь?» — тихо спросил Кирилл, остановившись на пороге кухни. «Свет тебе включить?» Она отрицательно покачала головой. «Ну, чайку давай тогда попьем». «Давай». Он зажег газ, и Ирина стала завороженно смотреть на голубое пламя. «Ты его близко знала?» «Да нет, не особо. Где он, где я?» «Так? Странно, Кирюша. Он никогда мне не нравился, совсем наоборот. Я его даже презирала. А сейчас, думаю, ведь неплохой был прокурор. Решительный, энергичный, заступался за своих сотрудников и никому не делал гадости без крайней необходимости. 100 раз мог отомстить мне за то, что я ему когда-то дорогу перешла, а не стал. Даже стыдно теперь, что мы его не ценили. Может, еще не поздно исправить?» Ирина покачала головой. «Да нет, Сева сказал, там травмы, несовместимые с жизнью. Что поделать?» Ополоснув фарфоровый чайник кипятком, Кирилл насыпал свежей заварки и налил немного воды, чтобы через несколько минут долить дополна. Ирина не понимала смысла этой сложной технологии, но было приятно, что муж так для нее старается. «А что случилось, неизвестно?» Она пожала плечами. «Вроде лихачил. А вдруг подстроили?» «Кто?» «Преступники, мафия всякая». Ирина усмехнулась. «Кирюш, мы, слава богу, не на Сицилии живем, а не в Нью-Йорке. Мафия все равно есть». «Ой, есть-есть». «Допустим, но Макаров тем и славился, что с кем угодно мог договориться. Зачем такого убирать?» «А ты, наоборот, несговорчивый у меня. Поэтому выше судьи вряд ли поднимусь». «Слушай, Ир, а может, тебе вообще уволиться?» «Почему вдруг?» «Ира, но мы же в сущности богатые люди, всем обеспечены. Так что копить ни на что не надо. Зарабатываю я, дай бог, каждому и прекрасно могу содержать семью». Ирина кивнула, пока не в силах сообразить, рада она этому разговору или не очень. «Работа-то у тебя хуже, чем у шахтеров забои», — продолжал Кирилл. «Ты преувеличиваешь». «Да что ты! Тебе же приходится с головой нырять в жестокость и порог. Целыми днями лопатить человеческую грязь и переживать чужое горе. Но мало этого, на тебя еще давят, запугивают. Пока всякие начальники, а скоро и преступники подключатся. Вдруг тебе дадут крупное хозяйственное дело? У нас по ним Табидзе, главный специалист. А если он уволится или заболеет? Ведь хозяйственные преступления — это не только продавщица тетя Маша с гирькой в весах». «Спасибо, я в курсе. Найдутся люди, способные тебя сломить или устранить». Ирина пожала плечами. «Теоретически такое возможно, но на практике очень маловероятно. Если убивают, то следователей. И, слава богу, очень-очень редко. А когда дело доходит до суда, то уже поздно дергаться. Ты, конечно, слишком умная для того, чтобы сидеть дома, но можно же перейти на преподавательскую работу». «В принципе, да», — улыбнулась Ирина. «Только диссертацию надо защитить». «Так давай», — воодушевился Кирилл. «Я через своего архитектора попробую прокачать, чтобы тебе нашли место в университете. Я хоть буду за тебя спокоен, а то каждый раз провожать тебя на работу как в бой». Ирина погладила его по руке. «Не думала, что ты так обо мне тревожишься. И хочу тебе сказать, что вообще народный суд — совершенно безопасное место. А если бунт или побег, или какой-нибудь безумный родственник, недовольный приговором, тебя подстережет?» «Кирюша, это просто надуманные страхи. Все равно, как я, боялась бы, что тебе какая-нибудь деталь свалится на голову, или ты упадешь в чан с кипящей лавой». «У нас такой чан по ГОСТу не предусмотрен», — засмеялся Кирилл. «Технику безопасности всегда можно нарушить. Короче говоря, да, в твоем цеху может что-то произойти. У меня подсудимый способен пойти в разнос. И постыдный самосуд иногда случается. Все бывает. Но подобные вещи происходят очень редко, и предотвратить их невозможно, так что глупо отравлять себе жизнь тревогой о них. Ведь горе приходит всегда откуда не ждали. Думаешь, Макаров знал, что сегодня разобьется? Наверняка ведь волновался о чем-то совсем другом». Кирилл улыбнулся и быстро поцеловал Ирину в висок. «Твой полный комплект банальностей меня, конечно, убедил. Обещаю больше не волноваться, но, Ирочка, если честно, мне стыдно, что я не могу оградить тебя от всей этой мерзости. Вот Витька, на что мужик и всякое повидал, а и то еле выдерживает копаться в выгребной яме человеческих извращений. Ирина пожала плечами. «Еле выдерживает», — повторил Кирилл. «Говорит, лучше бы с дебилами картинки раскрашивал, чем каждый день в это дерьмо нырять». Ирина хотела сказать, что Зейда сам стремился в это дерьмо, так что пусть теперь не ноет, но вовремя вспомнила, что та жена хороша, которая не встревает в крепкую мужскую дружбу, и прикусила язык. «Так ему 3 года всего потерпеть, а тебе всю жизнь в этом вариться, Ирочка». Она улыбнулась, понимая, что именно недоговаривает муж. Ему хочется, чтобы жена сосредоточилась на нем и на детях, чтобы мысли ее были заняты семейными, а не уголовными делами, чтобы она вникала в проблемы детей, а не в извилистый ход мысли сумасшедших убийц, чтобы не несла с работы в дом тревогу и чужую грязь. Он работает не просто много, а невероятно много, к тому же еще физически тяжело. И, черт возьми, имеет право дома только отдыхать, чтобы ему подносили суп, второе и компот, и выдавали чистую одежду вкупе с целыми носками. И чтобы все это делала не измотанная, не до полусмерти уставшая и задерганная женщина, а милая уютная женушка, неиссякаемый источник любви и ласки. И дети ее достойно любящей матери, у которой есть время и силы действительно вникать в их детские проблемы и помогать их решать. Она ведь так хотела настоящую семью, истово, до озноба, до стиснутых зубов, и после развода шла на все, лишь бы только эту семью заполучить. Переступала через себя, унижалась, лишь бы только все, как у всех, муж и дети. В этой погоне за счастьем как-то забылось, что семья — это не просто вывеска, не показатель твоего успеха, не то, чем ты можешь похвастаться и уесть менее удачливую женщину. Нет. Семья — это люди и труд. Это сообщество, в котором каждому приходится в чем-то уступить, чтобы выиграли все. Гортензия Андреевна, хоть и прожила жизнь одна, придумала очень интересную теорию. По ее мнению, когда создается семья, появляется некий общий счет или банк энергии. Все, что делается от души, с радостью, наполняет этот счет, а то, что по принуждению, опустошает его. Отсюда следует неожиданный и крамольный вывод, что порой лучше не делать, чем делать. Ни для кого не секрет, что в мире полно вялых мужиков, которые и на работе не слишком усердствуют, и дома не переломятся. Но и женщин с дикой страстью, стремящихся к замужеству, тоже немало. И вот двое таких вступают в союз. Молодая жена пребывает в таком экстазе, что наконец заполучила вожделенное кольцо, что готова верно служить своему супругу и повелителю, особенно если он догадался, как следует помариновать ее в неопределенном статусе беременной сожительницы. Например, мамина подруга тетя Нина была совершенно безумной хозяйкой. За обедом меняла тарелки не 2, а 4-5 раз. Каждый день готовила несколько салатов и что-то пекла. И в довершение всего кормила кота с ложечки. Ирина помнила, как изумилась, когда дочка тети Нины сказала, что мать пришивает ей воротнички к форме и собирает портфель. Секрет такого рвения был прост. Дядя Валя раздумывал, жениться ли ему на тете Нине всю ее беременность старшим сыном. И бедная женщина 20 лет не могла опомниться от ужаса, что была на волоске от презренной участи матери-одиночки. Только несмотря на рвение тети Нины, счастья в этой семье было маловато. Дядя Валя стал совсем безучастным, сын рано начал пить, а дочь выросла избалованной неумехой с огромными запросами, отчего ей не подходила ни одна работа и ни один ухажер, существующий в реальности. Разве что кот был доволен, да и то вряд ли. Итак, общий счет пополняется за счет жены, а муж блаженствует в роли морального Альфонса. Но время идет, и наступает момент, когда все запасы нежности и любви женщины оказываются на общем семейном счете. У нее больше ничего нет, а жить дальше надо. Поэтому жена вынуждена опустошать общий счет. Она делает домашнюю работу уже не с удовольствием, а через силу, потому что надо, потому что семья. И если мужчина никак не пополняет общий счет, то он иссякает. Появляются долги, на которые быстро нагорают такие проценты, что остается только объявить себя банкротом. А иногда наоборот. Мужчина любит и делает, а женщина недовольна. И если нет в ней любви, то после свадьбы она быстро превращается не просто в жертву, а в супержертву, то есть возводит себя на алтарь и с самым мрачным видом начинает приносить себя в жертву самой себе. Это, наверное, самый жуткий вариант семейной жизни. В общем, секрет гармонии в том, чтобы вкладываться поровну. Кирилл пашет для семьи как ненормальный, забросил и учебу на филфаке, и свои поэтические дела, лишь бы только она с детьми ни в чем не нуждалась. Так, наверное, и ей следует чем-то поступиться ради общего счастья. Наверное, выйдя замуж за хорошего человека и родив двоих детей, в 32 года пора начинать думать не только о себе, точнее, не о том, как она выглядит в глазах других. Смысл жизни разве в том, чтобы во всех пунктах стояли галочки? Дети есть, муж есть, профессиональный успех есть. Ура! Жизнь удалась? Смотрите, завидуйте. Хочется ли ей возвращаться на службу? Ведь работу судьи на рабочем месте не оставишь. Мысли о текущем процессе всегда забираешь с собой. Вся жизнь проходит в сомнениях, страхах, а иногда и угрызениях совести. Это забирает энергию и не дает сосредоточиться на муже и детях. Не пора ли задать себе сакраментальный вопрос? Оно мне надо? На работе ее вроде бы ценят как специалиста, поручают интересные дела, но в целом система правосудия в Ленинграде держится не на ней и не рухнет, если она уйдет. Да и так ли уж она хороша? Такая ли уж умная, проницательная, вдумчивая? Или в каких там еще эпитетах рассыпался ее начальник? Взять для примера хоть дело этого маньяка. Ни единой гипотезы, ни одной умной мысли, кроме совершенно безумного предположения, что преступник — Витя. Конечно, они с Гортензией Андреевной в этот раз сработали на четверть проектной мощности, потому что Сева, их единственный источник, делился далеко не всем, что знал, да и сам знал далеко не все. Возможно, будь у них информация, как было в деле Ордынцева, они изумили бы общественность, но, увы. Впрочем, суть не в том, кто преступник, а в том, чувствует ли она острую потребность это выяснять. Нужно смотреть правде в глаза. Нет азарта. Нет страстного желания узнать истину. Вот и все. Так что, Ирина Андреевна, давайте-ка киндер-кирхен-кюхен. Заботьтесь о детях и пеките пироги. А не выдвигайте идиотские версии насчет маньяка Вити Зейды. Хотя стоп. Если сообразить, что третья жертва появилась только после того, как Витя приехал с каникул, то версия не кажется такой уж полностью идиотской.